Песня камышовой овсянки на иве на берегу реки Малоги, окрестности деревни Гузеева, Тверская область, май 2011. Фон – певчий дрозд, белая трясогузка, перевозчик. Thank you.